По Рамананде Пури. И сейчас находится полицейский участок. По Рамананде Пури был великим преданным Господа Чайтани. Он был одним из главных учеников Мадхавендры Пури. Из всех саньяси учеников Мадхавендры Пури двое были главные. Одного звали как? Ишвара Пури, а второго звали Парамананда Пури. И Господь Чайтани очень любил его настолько, что когда они встретились во время странствия Господа Чайтани по Южной Индии, они встретились в Ришаба Парвати. Это место на юге Индии, не доходя до южной оконечности индийского полуострова Сетубанды, Рамешвара. Ришаба Парвата – это особая гора, и там Парамананда Пури провел 4 месяца в Чатурмаси. Точно так же, как Господь Чайтани провел 4 месяца в Чатурмаси в Шрирангаме, Парамананда Пури провел 4 месяца в Чатурмаси на Ришаба Парвати. И когда Господь Чайтани узнал, что Парамананда Пури находится там, счастью его не было конца. Он пришел, он обнял Парамананду Пури, он стал плакать, они стали обсуждать игры Кришны. И он спросил у него, куда ты собираешься ехать после этого, куда ты собираешься идти после этого. И тот сказал, что я собираюсь идти в Навадвипу, на Гангу, и после этого приду в Джаганатхапури. Нет, сначала я пойду в Джаганатхапури, потом в Гангу, в Навадвипу. Господь Чайтани стал умолять его и просить, если ты хочешь, если ты любишь меня, приходи в Джаганатхапури и живи рядом со мной. Оставайся рядом со мной, чтобы я был всегда рядом с тобою. Точно так же, как Сварупа Дамодар Госвами, ближайший спутник Господа Чайтани, был всегда поглощен киртаном. Парамананда Пури был всегда поглощен смараном, памятованием об играх Господа и о его качествах, гуна смараном. И Парамананда Пури, когда он пришел сюда, Господь Чайтани поселил его в Кашимишра Бавани, там, где Гамбира находится. И какое-то время он жил там. Сам Господь Чайтани выделил ему слугу, и они жили вместе там по соседству. Но какое-то время спустя он переселился сюда и сделал здесь небольшой ашрам. Там жили его ученики здесь. И однажды Господь Чайтани решил навестить его. Он пришел, и когда он пришел, он увидел, что его ученики роют этот самый колодец. И рыли, и в конце концов вырыли его. И Господь Чайтани спросил, как твой колодец? Хорошая там вода или плохая? Парамананда Пури скривился и сказал, тут ужасная вода, жуткая вода. Она соленая, грязная, мы рыли, такую глубину вырыли, чтобы в конце концов получить воду, которую нельзя ни готовить, ни омываться в ней, ничего нельзя, от нее только чесотка получается. Господь Чайтани услышал это и пришел в экстаз. Он закричал, Джаганат! Джаганат! Ты жадина! Ты знаешь, что любой, кто отведает воды из колодца Парамананды Пури, обретет любовь к Богу, поэтому ты сделал эту воду грязной и соленой. И сейчас, я прошу, он стал молиться, он стал кричать, «О, Ганга, Ганга, Ганга, приди сюда, зайди в этот колодец, чтобы тут была сладкая вода». И он ушел, бедные стали бегать, прыгать, провели киртан вокруг этого колодца. И на следующее утро, когда они достали воду из этого колодца, вода была кристально чистая, сладкая, как нектар. И все поняли, что Ганга исполнила приказ Господа Чайтани и пришла сюда, в этот колодец. И Господь Чайтани тоже узнал об этом. Он прибежал сюда из гамбиры своей. Он стал плясать, танцевать. Он набрал воды и стал брызгать. Он сказал, что любой, кто попьет этой воды или омоется в этой воде, или хотя бы несколько капель этой воды получит себе на голову, обретет любовь к Богу наверняка. Джарио! А тот, кто не верит в это, ему будет хуже. Господа Кришны и также его дядей. И когда Господь Кришна пришел, как Господь Чайтани, когда Господь Кришна пришел в образе Господа Чайтани, то Парамананда Пури также стал его лучшим другом и одновременно его духовным дядей, духовным братом его духовного учителя. Я еще... Все, уже не наберу. Расскажу. Давай новую. Кто? Кто? Садитесь, пожалуйста. Парамананда Пури — это Удава. И поэтому, так как Удава был дядей Кришны, то Кришна очень почитал его. Когда Кришне нужен был какой-то совет, то он спрашивал у Удавы. И Удава, мы знаем, в третьей песне Шримад-Бхагаватам он поражается. Он говорит: «Кришна, ты все знаешь, и тем не менее, когда ты попадаешь в трудную ситуацию, ты идешь ко мне и спрашиваешь у меня совета, так как будто бы я знаю больше тебя». И точно так же, когда Парамананда Пури был тут, так как он был духовным братом духовного учителя Господа Чайтаньи, то Господь Чайтанья относился к нему с глубочайшим почтением. Он кланялся ему, он почитал его как своего наставника. И однажды, когда Господь Чайтанья встретил на пляже Парамананду Пури, он увидел Парамананду Пури, он поклонился ему, обнял его, заплакал и сказал: «Увидев тебя, я вижу Мадхавендру Пури». Сам Мадхавендра Пури в этот момент присутствует передо мной. И Мадхавендра Пури в твоем облике, в твоем лице проливает на меня милость. Это очень важный принцип, Господь Чайтанья заложил тут. Принцип ученической преемственности. Когда это то, как мы должны видеть других преданных. В каждом преданном мы должны видеть Шрилу Прабхупаду, потому что каждый преданный — это проявление милости Шрилы Прабхупады. Если бы не Шрила Прабхупада, то где бы мы были? И в этот момент, когда Господь Чайтанья воскликнул: «Ты сам Мадхавендра Пури, сегодня ты пришел, чтобы в образе Мадхавендра Пури дать мне милость», он показал, каким образом милость парампары можно обрести. Если мы видим в каждом преданном проявление милости Шрилы Прабхупады, относимся к нему как к представителю Шрилы Прабхупады и начинаем служить ему, то таким образом мы обретаем милость Шрилы Прабхупады, милость всей Гуру Парампалы, милость Господа Чайтаньи, изначального источника всей милости. Это особый секрет, который нужно знать и понимать. Если мы поймем это, то тогда у нас все будет хорошо. Вот мы сейчас этот колодец, если кто-то хочет прийти сюда позже, его очень легко найти прямо от храма Джаганнатха по прямой. Эта дорога называется Локанатха Род. И она, если пройти по ней очень далеко, где-то, может быть, с полчаса идти, то можно выйти к храму Локанатхи, который охраняет кшетру, шрикшетру с... Я не очень хорошо разбираюсь в странах света, с запада, по-моему. Это очень древний храм Господа Шивы, и Шивалингам в храме Локанатха установлено самим Господом Рамачандры. Этот Шивалингам всегда находится под водой, и только в один день в году, когда тысячи, миллионы паломников приходят туда, чтобы поклониться этому Локанатху Лингаму, он обнажается, его выносят из-под воды и поклоняются ему. И он обладает особым свойством, этот Шивалингам, излечивать все болезни. Если кто-то очень сильно болеет, и он хочет как-то излечиться, то можно пойти туда, обойти вокруг этого храма, поклониться Господу Локанатху снаружи, купить немножко его просады, помолиться о своем выздоровлении. Это особое благо, которое Локанатх дает преданным. Прямо по этой дороге никуда не сворачивай, вы придете, но туда идти довольно далеко, так что вряд ли мы со всей группой пойдем, у нас, скорее всего, не будет времени.